Андрей заставил себя замолчать даже в мыслях, краем сознания понимая, что всякому человеку хочется известности, чтобы его оценили, восхитились. Мелочные желания на пути к великой цели, но до тех пор, пока цель не достигнута, человеческие чувства периодически будут давать о себе знать, пробиваясь сквозь щит эмоционального контроля. Так что контроль и еще раз контроль. Что касается ликвидации угрозы распространения огнестрельного оружия, то, увы, куча золота, через посредников потраченная на подкуп, то бишь подарки орочьим вождям да шаманам сильнейших племен, ушла впустую. Андрей наблюдал за битвой, что называется, в прямом эфире через специальный амулет, висевший на шее последние из оставшихся в живых из личной команды оборотней. Орлицу этот паразит, правда, чуть не подбил гранатой, выпущенной стрелометом, но она все же смогла продолжить наблюдение, правда, с гораздо большей высоты, но и этого хватило, чтобы увидеть, как орки, почти добившись победы, бежали. Осталась неясна судьба земляка, бросившегося медведем против стаи орочьих оборотней. Он их хорошо помял, передавив больше половины, но и сам получил такие повреждения, что живого места не осталось, ни клочка белой шкуры не видно, все в кровище своей и чужой. Досмотреть эпическое кино не удалось. Орлица-оборотень хоть и многоопытная, но и она не может находиться в измененном состоянии больше положенного, потому полетела прочь, оборачиваться обратно в человека. Но даже если он скопытится, не пережив ран, это ничего не изменит, подумал Андрей. Клан устоял, и значит, технологии расползутся по миру. Бросить на коротышек кого-то еще просто нет возможности, ибо просто некого. Вспомнив о своей официальной работе, магистр Андер подошел к уже подготовленным к применению камням силы. Впитывать их сейчас невозможно, но и таскать несколько сотню килограммов с собой нет никакого желания, к тому же это слишком приметно, потому он изготовил специальный аккумулятор, перекачивавший в себя накопленную силу. Заполнив аккумулятор едва ли наполовину, Андрей приступил к работе по зачаровыванию оружия и доспехов. Уже давно для этой работы ему не требовалось выкладываться на полную катушку. Он тратил едва ли треть объема своей силы, а больше тратить нельзя, иначе им заинтересуются вышестоящие инстанции. Бороться с ними сейчас было бы не своевременно, слишком рано. Нужно стать еще сильнее, получить дополнительные знания, что хранятся в закрытых архивах башни. Но рано или поздно они мной все равно заинтересуются, если уже не заинтересовались с подачи эльфов, и придется схлестнуться не на жизнь, а на смерть, отметил он. Но пока вокруг его персоны не чувствовалось никакой возни, и Андрей вел себя, как обычно, делал свою работу, читал лекции, экспериментировал, и конечно же готовился к самым разным форс-мажорам. Закончив работу и прислушавшись к своим ощущениям, Андрей подумал, что, пожалуй, пора провести очередной сеанс прокачки и прибавить еще пару процентов мощи. Благо, что после такой работы на имперскую армию он был свободен от своих обязанностей в башне, как ветер. Для пресловутой прокачки у него за городом имелась собственная небольшая усадьба, в экранированном подвале которой он и проводил свои опыты по увеличению собственного магического потенциала, а также различные эксперименты. Осталось только до нее добраться, и это было проблемой. Дело в том, что мага Андра просто раздражало добираться до своего логова привычными способами, на своих двоих да в экипаже, когда он мог телепортироваться в одну секунду. Через полтора часа тряски в легкой карете на дорожной брусчатке он наконец-то оказался у себя дома. Усадьба как усадьба, но это внешне, после переделки ее стоимость повысилась в 100 раз. А как иначе, если не маленький подвал, в котором когда-то хранили вино, пришлось оковать золотом. «Приветствую, хозяин», возник на пороге уродливый карлик. Этот карлик был полностью во власти мага, полноценный раб душой и телом. Он не мог заговорить ни с кем, кроме собственного хозяина, а если кто-то попытался бы просканировать его разум, то карлик тут же бы умер. Как умрет в том случае, если кто-то попытается проникнуть в дом, вместе с домом, от которого останется одна воронка, как от ядерного взрыва. Андрей подобрал этого карлика на улице, когда он умирал от раны, мимоходом нанесенной стилетом каким-то перепившим разбойником, предложив выбор в виде сытной жизни, будучи личным рабом, оставить все как есть и умереть. Выбор ясен. Андрей вошел в дом, не ответив. Карлик неуклюже засеменил за ним на своих кривых, да еще разной длины ногах. Как поживают мои гости? Хорошо, хозяин. Никто не жалуется. Андрей только усмехнулся. Его подвал являлся еще и тюрьмой для двух десятков магов. А сколько их побывало здесь за все эти годы, с тех пор как он начал восхождение к бессмертию и божественности, сам давно уже сбился со счета. Оставалось только жалеть, что с каждым годом заполучить очередного гостя становилось все сложнее. Карлик следил за здоровьем пленников, кормил и убирал нечистоты. Меня ни для кого нет. Иногда к нему в гости приезжали коллеги или частные заказчики, желающие заплатить втридорога, но получить желаемое. Да, хозяин. Поскольку ни с кем заговорить он не мог, то просто давал листок с соответствующей записью господина мага «Нет дома», «Господин маг отдыхает после тяжелой работы» и так далее. Андрей спустился в подвал и плотно прикрыл за собой дверь. Стоит возникнуть даже небольшой щели, и наружу прорвутся мощнейшие эманации его колдовства, что могут засечь в башне. И с каждым годом эти эманации становились все сильнее, а значит, и риск обнаружения возрастал. «Впрочем, очень скоро мне не придется ни от кого прятаться», — подумал он, мельком отметив, а не стоит ли ему заказать золотые стенки подвала потолще. Андрей вскрыл стоящий в углу золотой сейф. В этом драгоценном ящике хранилась еще большая драгоценность – сила. Магическая энергия, заключенная в 4 больших, специально выращенных магом аккумуляторах. Выложив буквально сияющие в магическом зрении камни на стол, поставил рядом только что запитанный в башне. Обошел пленников и вынул из обручей, стягивающих их головы, заполненные камни силы, вставив взамен пустые, сложил эти запитанные камни к большим кристаллам. Все равно этого было мало. Кому-то из вас сегодня не повезет. Пленники никак не отреагировали на заявление пленителя. Ни раз и ни два они становились свидетелями того, как Макандр высушивал их товарища по несчастью до дна, как вампир, только энергетический. И они знали, что рано или поздно станут очередной жертвой. Андрей тем временем достал пустые аккумуляторы. Прокачка тонкого тела включала в себя весьма рискованный элемент полной отдачи энергии, буквально на грани гибели. «Что ж, приступим», — сказал он вслух, получше устраиваясь в удобном кресле. Пару раз глубоко вздохнув и настроившись, Андрей начал процедуру отдачи собственной энергии в аккумуляторе. Один камень запитался под завязку, второй, третий, четвертый, пятый. Оставалось только дико сожалеть, что буквально 50% отдаваемой энергии при процедуре отдачи впитывания потеряется безвозвратно. Андрей пытался создать аккумуляторы с более высоким КПД, экспериментируя с тысячами материалов и их комбинаций, но многого достичь не удалось. Тут местные маги добились вершины, удалось улучшить показатели на 10% и все. Магическая энергия, не электричество. Шестой аккумулятор заполнился на треть. И смертельно побледневший Андрей с ввалившимися глазами, иссушенной кожей, безвольно повалился на спинку кресла. Сейчас его мог убить любой человек самым простеньким заклинанием или просто ткнув ножичком в живот. Но отдыхать некогда, иначе можно умереть от истощения. Кое-как оторвавшись от спинки кресла и с трудом подняв руки, Андрей жадно схватил только что запитанный им магической энергией кристалл. И вот он начал обратный процесс впитывания, оживая буквально на глазах. Впитал энергию из аккумуляторов, что только что зарядил, потом перешел на сделанные запасы, впитал камешки силы запитанных пленными магами, но как он и предполагал, этого не хватило. Легко встав, он прошелся вдоль пленников, оценивая потенциал каждого из них. Глупо исчерпать излишне много, лишившись отличной батарейки, но и убивать двух, выпив первого же попавшегося с излишне малым зарядом, тоже не дело. «Вот этот подойдет», — отметил одного из пожилых магов Андрей, приложив к его голове руки, потянул жизненную силу несчастного в себя. Обреченный маг усыхал на глазах и вскоре безвольно повис в кандалах. Андрей вновь вернулся в кресло и закрыл глаза. Сейчас он походил на наркомана, только что получившего дозу. Он точно так же ловил приход. Он сейчас чувствовал себя богом. Именно после первой такой процедуры прокачки своего магического потенциала он и решил стать богом. «Но я не бог», — проскользнула все же в затуманенной силой разум мысль. «Пока не бог, только пока. Но я стану им, и никто не сможет мне помешать». Вскоре острый отходняк закончился, и Макандр смог достаточно трезво оценить результат очередной прокачки. Что ж, неплохо, еще 3%. Но как же это муторно и долго. Убрав камни в сейф, Андрей вышел из золотой тюрьмы. «Приберись там», — приказал он ожидавшему его карлику. «Да, хозяин». Поднявшись к себе в комнату, Андрей разлегся на огромной кровати, ловить второй приход, что его вот-вот накроет. Раньше, когда он только начинал, она служила местом для бурных оргий, потребленная энергия требовала выхода, и тогда даже 10 девушек было мало. Правда, так бестолково он сбрасывал парни долго. Очень быстро магу Андрю это наскучило, кроме того, появились более рациональные способы сброса энергии, которые к тому же приносили доход, создание дорогих и мощных амулетов. Но и этот способ быстро канул в лету, так как появился новый, ощущение пространства, или эффект божественного присутствия, как ему нравилось думать. Хорошая тренировка для будущего бога, которому придется ощущать весь мир целиком, ведь время от времени придется отвечать на молитвы, являть чудеса, дабы увеличивать число адептов. Конечно, можно делать это огнем и мечом, но это слишком расточительно и ненадежно в долговременном плане, лучше получать добровольных верующих, от них энергии больше. Разлегшись на кровати и отрешившись от всего, Андрей словно растекался своей аурой по близлежащим окрестностям, стараясь почувствовать даже самое маленькое живое существо всяких там птичек, мышек, кошек. Сейчас он мог уже охватить площадь в радиусе километра. Невероятно много для любого, даже самого сильного мага из ныне живущих, и практически ничто по сравнению с желаемым. Через какое-то время эффект божественного всеведения или даже всеприсутствия стал быстро спадать, и вскоре Макандр не смог бы раскинуть сеть восприятия больше, чем на 100 метров в округе. И неважно, что это вдвое больше того, что мог так называемый великий архимаг Алатон, главный маг империи. На законных основаниях провалявшись с неделю, именно столько ему якобы необходимо для восстановления после зачаровывания оружия и доспехов для имперской армии, слив излишек силы в один из аккумуляторов, чтобы легче было замаскировать свою энергетическую составляющую тонкого тела от чужих взглядов, Макандр направился обратно в столицу. Но для начала требовалось заехать в придорожный трактир. Там его должен ждать связный, подавший условный знак, тем самым давая понять, что у него есть какая-то информация, и требуется личная встреча для ее передачи. В общем, обычное дело. У Андрея в полном распоряжении имелось целых 3 группы охотников на магов, по 3-4 человека. Работали они под прикрытием официальных имперских вербовщиков, переманивавших на сторону империи магов из окружавших империю королевств, княжеств, герцогств, графств и баронств и просто искали одаренных людей. Именно эти охотники и снабжали Андрея невольными гостями золотой комнаты. Похоже, одна из групп в очередной раз нашла что-то ценное. Сильных магов они самостоятельно повязать не могли, потому как среди охотников не было обладателей силы, а амулетами много не навоюешь. Так что где-то на полпути жертвы к башне Андрею приходилось подключаться и лично участвовать в захвате очередной батарейки. Подъезжая к трактиру, Андрей на грани восприятия почувствовал какую-то неправильность. Стало как-то вдруг неуютно, будто что-то колыхнулось в пространстве. В первое мгновение он решил, что ему просто почудилось, дескать, случился очередной приступ резкого ухудшения настроения, причиной которого являлся его земляк-оборотень, спустивший лавину знания о его целях. Скоро события начнут развиваться стремительно, но слишком рано, и это его злило. Да, он готов к ним, он мог хоть сейчас вознестись на вершину власти, хоть в магическом плане свалив архимага и употребить его, как прочих своих пленников, хоть в чисто политическом свергнув императора маразматика. Но на данный момент ему это просто не требовалось. Во власти своего заблуждения Макандр пробыл всего одно мгновение, в следующий миг осознав, что попал в пока неизвестно кем расставленную ловушку. Впрочем, это не так важно, ловушка она и есть ловушка, так что из нее надо выбираться, желательно даже не принимая боя. «Стой!» — крикнул он кучеру и вышел. Несколько мгновений на активацию портала, но тут его ждала большая неожиданность, портал отказывался срабатывать. Макандр наконец понял, что именно его насторожило, что именно показалось неправильным и из-за чего он почувствовал неуютность. Что-то не так было с тонкой тканью мироздания, он попал словно в какой-то пространственный пузырь. Выйти из него можно только своим ходом, но не порталом. «Чертовы остроухие!» — ругнулся Андрей, догадавшись, что сейчас против него применили один из легендарных артефактов прошлого, блокирующего телепортацию, и он, по слухам, остался только у эльфов. По общему мнению, именно применение таких мощных артефактов, напрямую взаимодействующих с энергетикой мира во время последней магической войны, и произошел разнос системы, отдачей ударив по самим магам, делая последующие их поколения все слабее и слабее. Бежать, используя транспорт, смысла не было. Его уже окружили около полусотни магов остроухого племени. Андрей отчетливо их ощущал. Среди них он обнаружил особенно опасную четверку. Даже по отдельности они были немногим слабее самого Андрея, а уж вчетвером, все великие архимаги эльфов, за исключением разве что самого великого князя. Что ж, наверное, я могу гордиться оказанной мне честью. Андрей все же несколько растерялся. Против той мощи, что двинули против него остроухие, он практически ничего не мог противопоставить и в полной мере осознавал это. Бороться с этой четверкой, дополнительно поддерживаемой полусотней неслабых магов, все равно, что тягаться с катком, размажет в блин на раз. Проклятие, сейчас бы мне не помешал пулеметик с золотыми патронами. Эльфийские маги приближались на расстояние удара медленно, не желая рисковать, внимательно отслеживая все тело и магодвижение своего противника. Они понимали, что у них есть только одна попытка ликвидировать претендента в боги, и провалить ее нельзя. Единственная ошибка станет для них фатальной. Попробуйте для начала достать меня из-под земли, твари. Выбор направления, замер дистанции до цели, и Макандр буквально провалился под землю, словно упал в волчью яму. Эльфы остановили движение, сосредоточив все свое внимание в попытке обнаружить человека. Но получалось плохо, работающий артефакт сейчас работал против них же самих, да и с землей они взаимодействовать практически не умели, ни гномы с их природным чутьем. Один из величайших эльфийских магов что-то почувствовал, какое-то движение совсем рядом, но было уже поздно. Земля буквально взорвалась в 2 метрах у него за спиной, а в следующий миг запущенная со сверхзвуковой скоростью золотая монета разнесла ему голову. На само золото магией влиять, конечно, сложно, но на землю, ее облепившую, вполне. 1-0 в мою пользу. Макандр снова исчез в земле, за миг до того, как пятачок его скоротечной схватки с эльфом накрыли десятки мощнейших энергетических ударов, буквально испаривших труп эльфа, и даже более того, запекшие поверхность земли до состояния стеклянной корки. Не пожалели энергии эльфы. Эльфы снова застыли на месте, обострив свои чувства до предела. Только на этот раз они не тупо стояли и ждали, а дополнительно проращивали под землей 1000 корней щупалец от взятых под контроль растений, исполнявших своеобразную роль датчиков движения. Но движения все не было. Противник затаился. Андрей действительно замер под золотым куполом, на который он истратил всю оставшуюся наличность. Он не дышал, и даже его сердце молчало, застыв между тик и так. В конце концов, передвижение под землей отнимает слишком много сил, истрачено уже больше половины, а врагов еще тьма тьмущая. И Андрею приходилось играть на неожиданность, каждый раз поражая врага в прямом и переносном смысле новым трюком. Оставалось только сожалеть, что много трюков в таком состоянии не придумаешь, потому бить, действовать наверняка. Вот он сидел и ждал, пока противник допустит оплошность, чтобы нанести наказующий удар. Но вот один из эльфийских архимагов подошел слишком близко. Андрей вычислил его по особо насыщенной силе, проходившей через им же пророщенные корни. Еще немного, подумал Андрей, уже находясь буквально на грани. Еще чуть-чуть и сердце стукнет в груди, выдав его с потрохами. Потребуется вздох, придется выйти и стать мишенью. Но эльф сделал свой роковой шаг. Удар, новый взрыв земли буквально под самыми ногами эльфа, и архимаг проваливается под землю в объятия человека. А в плотном контакте со своеобразным энергетическим вампиром уже ничего не сделать. Ауры переплелись. Тут побеждает нанесший удар первым. Андрей впитал в себя всю энергию архимага, восстановив свои ресурсы до 80% от нормы. 2-0. Подсчитал он мысленно, и снова над головой пронесся ураган магических энергий, пожирающий все на своем пути. Но землю, не обладая соответствующим направлением магии, пробить сложно, а он обладал, хоть и приходилось трудно, и энергия уходила точно песок сквозь пальцы. Затратно это с землей работать. После того, как истеричные удары по площадям впустую закончились, Андрей больше не чувствовал эльфов. Земля перестала передавать ему их энергетические сигнатуры. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, подумал он о возможном бегстве остроухих. Скорее всего, они залезли на деревья. Не зря же их зовут древолюбами, деревья их не выдадут, потому и не чувствую. Установился своеобразный пад, никто ничего не мог поделать без того, чтобы не подвергнуться смертельно опасной массированной атаке. Все одинаково сильно дорожили своими жизнями, почти бессмертные эльфы и стремящийся к той или иной форме абсолютного бессмертия человек. Но как бы то ни было, затягивание конфликта было в целом выгоднее Андрею. В башне не могли не заметить таких сильнейших всплесков силы. Есть там соответствующие амулеты, сделанные специально, чтобы враг ничего не смог подобраться к столице империи и нанести по городу удар. И тем более там не могли пропустить работу древнего артефакта, всколыхнувшего ткань пространства. Собственно, там даже регистрировался каждый пробой меж мирами в землях гоблинов. Только он больше никого не интересовал, после того как никто не вернулся, из более чем двух десятков добровольцев, ушедших на землю через этот портал. Но сидеть сложа руки тоже как-то не фонтан, это значит добровольно передать инициативу в руки врага. Он может придумать новый ход, а ждать магический рамон из башни еще довольно долго. Так что нужно действовать самому. Действовать нужно нагло, решительно, заставляя врага трепетать. И Макандр решил начать действовать на грани фола. Взмыв в воздух, как баллистическая ракета шахтного базирования, взлетев выше крон деревьев, при этом приняв на себя несколько сильных ударов боевых заклинаний, большая часть, к счастью для него, пролетела мимо. Андрей, вложив максимум своих сил в заклинание, обрушил его на эльфийского архимага, управляющего древним артефактом, искажающим тонкую энергетику пространства, а потом обрушился на него сам, сбивая с дерева. Эльф хорошо защитился и не погиб, даже не потерял сознание, лишь чуток был деморализован, хотя десяток из его свиты попадали с соседних деревьев без чувств. Андрей сбил эльфа с артефактом с дерева, просто инерцией своего тела. Удар получился жестким, хоть он и использовал тело противника как подушку, тем самым переломав ему все кости, но, как известно, многие смертельные ранения для магов такого уровня не страшны. В этот момент Андрей почувствовал, что артефакт отключился. Может, энергия вышла, может, прервалась управляющая связь с магом, но факт оставался фактом. Артефакт больше не искажал пространство, а поскольку область искажения держалась небольшой, то она пришла в норму в считанные мгновения. Этим он и воспользовался, вложив остатки сил в активацию телепорта, и исчез, предварительно сорвав с шеи эльфа сей редкий предмет старины. Не на того напали, остроухие ублюдки. Прохрипел Андрей, очутившись возле своего особняка. В дом он уже буквально вползал. «Хозяин!» — подскочил к магу карлик. «Помоги добраться до подвала». При помощи своего раба Андрей добрался до золотой комнаты и буквально набросился на первого же попавшегося пленника. Потом на второго, третьего, четвертого и так до тех пор, пока в кандалах не остались висеть одни только иссушенные мумии. Это кое-как восстановило энергетический баланс претендентов боги. Уф-эф. «Приберись здесь». «Да-да, хозяин», чуть заикаясь от испытанного ужаса, кивнул карлик. События понеслись вскачь, и Андрей хорошо видел, какой следующий шаг предпримут его противники после неудавшегося покушения. Для этого не нужно быть семи пядей во лбу, вундеркиндом или интуитом, достаточно среднего уровня аналитических способностей, с чем у него проблем, естественно, не было, так что следовало серьезно подготовиться. Вообще лучшая защита – это нападение. Истина, проверенная практикой множество раз. Нанести противнику урон до того, как он сконцентрировал свои силы, разбить его по частям, внести в организацию разлад и смятение одним выверенным ударом, обезглавить руководство наконец, и нижние уровни, оставшись без командования, побарахтаются недолго и без всякого толка. Вопрос только в том, не опоздает ли он напасть первым именно внезапно. Эльфы, когда их припечет, вопреки расхожему мнению, тоже умеют действовать быстро и четко. Ну а раз такой уверенности нет, то нужно исходить из того, что придется играть от обороны. Тоже неплохая стратегия, если поле выбираешь ты. Но и тут неприятность, выбор поля в любом случае останется за противником. Отказаться от битвы, этот вариант Андреем даже не рассматривался. И вовсе не из-за самоуверенности. Отказ от битвы означал отказ от мечты получить бессмертие, стать богом наконец. Это слишком лакомый кусок, чтобы остановиться в шаге от заветной цели и закончить свои дни, загнувшись от старости беспомощным, почти глухим и слепым, страдая от простаты, что под конец уже перестанет лечиться даже магически. Лучше сразу смерть, к черту, это не для меня. Но что делать в таких невыгодных условиях? Задумался Андрей и сам же себе ответил. Только удивлять, смертельно удивлять. А как? Пойти от обратного, ответил уже мысленно. Все привыкли, что маги уже не пользуются ничем, к кроме маги. Среди них не найти бойцов, хороших лучников и тем более мечников. Хотя нет, есть, конечно, но как исключение они, как известно, лишь подтверждают правила. Все свои силы маги отдают для познания магии, и сама магия весьма смертельное оружие. Значит, нужно что-то не магическое, при этом не привлекающее особое внимание. Андрей задумался уже всерьез. Он, как и прочие среднестатистические маги, также не являлся ни лучником, ни мечником, и, откровенно говоря, он так же, как и остальные маги, привык полагаться на свой дар, тем более что он так силен, что никто с ним не может сравниться. В этом он увидел свою ошибку, что всего несколько часов назад чуть не сыграло с ним дурную шутку. Так что кое-что он все же решил перенять от своего земляка, ставшего здесь оборотнем и оснастившего себя привычным вооружением. Усмехнувшись, Макандр, запасшись материалами, засел за работу в своей лаборатории, уже очищенной карликом от мумий. На следующий день, как ни в чем не бывало, Андрей прошел через КПП Академии магии, что находилось при башне, и оказался на территории, где царствовала магия. Учили маги, проводили магические эксперименты, познавали глубины магии в новых или хорошо забытых направлениях и так далее. Не успел Андрей дойти до здания, где находился его кабинет, как его перехватил один из младших магов, мальчик на побегушках, и передал послание. «Мессир Андр вас просит зайти к нему, великий архимаг». Андрей не смог скрыть легкой, чуть ироничной улыбки. «Быстро», — подумал он, — «конечно, я пойду к великому архимагу немедленно. Тогда следуйте за мной, веди». Проводник направился к башне. Там Андрея провели в большой янтарный зал. Великолепное творение, ничем не уступающее легендарной янтарной комнате русских императоров, может даже превосходящее. Правда, нужно учитывать, что кроме эстетического назначения янтарь в этом мире несет еще и магические свойства. И едва переступив порог зала, Андрей почувствовал, на что именно его запрограммировали, и едва не рассмеялся, только на этот раз не позволил себе даже улыбнуться и вообще показать, что заметил программу. Ему, по легенде, это умение недоступно. «Приветствую вас, великий архимаг», — поклонился Андрей, выйдя на середину зала. Ближе бы его просто не пустили верные архимагу Церберы, в количестве двух десятков, та самая небольшая прослойка магов, что как раз великолепно владела колюще-рубящим оружием, в силу не слишком великих магических способностей, направляя магию на ускорение скорости, реакции, лучшего зрения и слуха. Чистая магия в данный момент им и не требовалась. Потому, собственно, отсутствовали обычные маги-телохранители. Они здесь бесполезны. «Вы меня звали?» «Да, Андр, я звал тебя», — кивнул архимаг. «Ты, как я вижу, все еще не оправился от выполнения предыдущего императорского заказа. Сил на изготовление своего нового пояса, на который никто не обратил внимания, Андрей действительно потратил немало, и восполнить их просто было нечем. Не осталось никаких заначек, а естественный насос маны просто не успевал. Увы, великий, это так, что ты знаешь о вчерашних событиях неподалеку от трактира «Кривое колесо»?» «Не имею ни малейшего понятия, великий», — пожал плечами Андрей. «Мой загородный дом достаточно далеко от этого места, хотя что-то такое я ощущал. А что там произошло? Если ты думал, что я сейчас начну дергаться, то глубоко ошибся», — подумал он, глядя преданными глазами в глаза архимага Латона, что-то надеявшегося прочитать в лице Андрея. «Да и к чему эти вопросы? Заманили в ловушку? Бейте. Или просто хочется удостовериться в правдивости инфы от эльфов?» «Ясно». На мгновение Андрею даже стало интересно, какое решение примет архимаг. Прикажет его уничтожить, поверив эльфам. Прикажет сделать то же самое просто из предосторожности, дескать, нет человека, нет проблемы. Или все же произойдет невероятное и отпустит. «Ага, сейчас, держи карман шире». Впрочем, Андрей в любом случае уже не собирался выходить из зала без драки. Лучшего момента не придумать. «Как я люблю этот мир, где власть имущая еще снисходит до личного разговора, что так все упрощает», — подумал Андрей. Архимаг шевельнул пальцем, и на, казалось бы, беспомощного Андрея, стремительно выхватывая мечи, бросились церберы. Чего луками или арбалетами не воспользовались? Невольно подумал Андрей, давно ожидавший этого момента. А дождавшись, начал быстро отцеплять от своего пояса красивые на вид золотые диски толщиной в 2, диаметром в 10 сантиметров и разбрасывать их по залу, кинув пару дисков персонально архимагу, крайне удивленному действиями приговоренного. В зале раздались частые, бьющие по ушам звонкие хлопки. Потом зал заполнили крики боли, большая часть церберов валялись на полу, корчась от боли. Пара бойцов все же осталась на ногах и постаралась после заминки, длившейся всего мгновение, доделать свою работу и ликвидировать цель, но Андрей поднял руки, и казалось, что из его ладоней вырвались снопы огня, и бойцов отбросило назад с навылет пробитыми телами. Магия? Да нет, конечно, тем более что зал зачаровали на подавление абсолютно всякой магии, работа одного из древних артефактов, что находились во владении башни. Его даже на наличие амулетов на входе не проверили, тем более не обыскивали. Маги, отвечавшие за охрану, прятавшиеся в специальных нишах коридора, ведущего в янтарный зал, просканировали его не хуже рентгена и не нашли ничего опасного, никакого оружия. Даже если что-то им не понравилось, то все равно ничего не могли поделать, ибо попросить что-то сдать, значит, насторожить возможную жертву. А ну как взбрыкнет и начнет сопротивляться, хотя Андрей, конечно, рисковал и очень сильно, ведь осколок от гранаты мог задеть и его, но он пошел на этот риск, ибо другого выхода просто не существовало. Подняв один из мечей, Андрей методично обошел всех раненых и добил милостивыми ударами в сердце. Кто был слишком активным или, возможно, притворялся, застрелил. Стволов хватало. Архимаг, получивший дюжину ранений от золотых осколков двух гранат, был все еще жив. Он что-то хрипел, пуская кровавые пузыри, и тянулся дрожащей рукой под край трона. Видимо, там находился артефакт, блокирующий магию, и он хотел его деактивировать, чтобы быстро восстановиться и попытаться разделаться с врагом. Но у архимага ничего не получилось. Один взмах мечом, и недоработка гранат была Андреем исправлена. Хотя претендент в боги изначально желал воспользоваться энергией архимага, чтобы восстановить свои силы, но это было слишком рискованно. Вообще удивительно, что еще никто не ворвался в зал, так что требовалось торопиться. Андрей пошарил под троном и нашел амулет в золотой коробочке. Чтобы его выключить, достаточно закрыть коробочку, что он и сделал. Что касается силы, то в башне бродит еще много батареек, пусть не таких мощных, но можно взять количеством. Вот и все. И никакой тебе эпической битвы с вырванной на последнем издыхании при жутких ранах победой. Глава 11. Кто я? Что я? Всплывшие откуда-то по неизвестной причине вопросы остались без ответа. Не было ни чувств, ни желаний, ничего. Хотя нет, вот на грани восприятия. Восприятие чем? Восприятие чего? Воспринимается что-то раздражающее, отвлекающее, заставляющее. Отвлекающее от чего? Заставляющее что? Вопросы, вопросы. Прочь. Кто я? Что я? Это уже было. Снова какое-то внешнее давление, раздражение. Появился страх, страх, происходящее от непонимания. Почему я не помню, кто или что я, а должен помнить? Должен. Почему должен? Что должен помнить? Кому должен? Себе. Разве можно быть должным себе? Кто я? Что я? Где я? Опять это, раздражение воздействия, заставляющее. Заставляющее что? Просыпаться? Нет, не так, я не сплю. Или сплю, все не то. Осознавать себя? Да, так вернее, осознавать. А кто я? Что я? Где я? Снова воздействие, болезненное. Кто ты? Что тебе нужно от меня? Зачем тревожишь меня? Меня кого? Юрий. Прозвучало откуда-то и отовсюду одновременно, даже откуда-то изнутри. Что-то дрогнуло от этого звука, заставило сжаться, проявить тень каких-то чувств. Юрий, что это? Имя? Чье? Услышь меня, Юрий. Юрий. Юрий. Так, может, это я? Меня зовут Юрий. И что с того, что меня зовут Юрием? Нечто пронзил яркий свет, от него стало больно, и свет повсюду, некуда спрятаться от него и закрыть глаза нельзя. Глаза? Что это, Юрий? Опять этот нудный зов. Зовут меня? Да, зовут меня, а кто я? Зачем меня зовут? Кто зовет? Ты должен прийти в себя, Юрий. В себя? Это как? Куда? Очнись, Юрий. Соберись. Собраться? Это как? Разве я не целое? Разве я разделен на части? Чтобы собраться в целое, он попытался осознать, увидеть свою форму, но не получалось. Не было ничего. Да, что-то не так, но что? Что не так? Где я? Что нужно изменить? Как это сделать? Зачем? Действительно, зачем? Что это изменит? Зачем что-то менять? Мне что? Плохо? Нет, мне не есть плохо. Хорошо? Тоже нет? Да и какая разница? Мне не нехорошо и не неплохо, Юрий. Прозвучало уже достаточно отчетливо и громко. Опять ты? Кто ты? Что тебе нужно от меня? Ты должен сконцентрироваться и вспомнить, Кто ты есть такой? А кто я? Ты человек. Человек, и он увидел себя. Человека, болтающегося посредине пойми чего. Ну человек я. И что? Вспомни о своей миссии. Миссии? Какой еще миссии? Что такое миссия? И почему я должен вспомнить непременно о ней? О своих родных. Родных, твой дух почти исчез. Если ты не будешь сопротивляться, то погибнешь совсем. Смерть – это плохо? Да уж, наверное, ничего хорошего. А жизнь – это хорошо? Наверное, лучше смерти. Вспоминай, сконцентрируйся, борись, возвращайся. Сконцентрироваться? Как? Стоило подумать. И концентрация сознания произошла сама сбой. Возвращаться? Куда? Зачем? Как? Ведь если нужно вернуться, то хотя бы для начала надо знать, где я. Он увидел, что уже не болтается неизвестно посреди чего, а стоит на поляне посреди различных цветов, в воздухе порхают бабочки. Он нагнулся и сорвал цветок, и его словно током пронзило, вспыхнул образ, как он маленький играет в песке, строит песочный замок. Цветок в руке завял и рассыпался прахом. Образ играющего в песочнице мальчика остался, хоть и потускнел. Еще один цветок оказался в руке, и новый образ вспыхнул в сознании. Купание в море. Цветок, еще один, еще и еще одни большие, красивые и яркие, другие однотонные, иногда блеклые и маленькие. Тем не менее все новые кусочки воспоминаний разного объема и эмоциональной насыщенности ложились в раздробленную мозаичную картину памяти. А вот какие-то камни, большие и малые, твердые и хрупкие, острые и гладкие и опять-таки разной раскраски. Что означают они? И означают ли они вообще что-то? Он взял один из таких, в меру гладкий, средней твердости и размерности.